Глава 12. Ирма. Это был последний и отчаянный способ взять все в свои руки, надеть на него хомут чувства вины и оттолкнуть, потому что я разрешения на мое тело не давала. Но, к моему удивлению, Жоре было наплевать. Он действовал остро, настойчиво, не тормозя ни на мгновение, опалял дыханием мою шею, прикусывал, что дезориентировало. Сейчас все мои силы уходили не на борьбу с ним, а на борьбу с самой собой. Чтобы не стонать, чтобы не показать ему, как мне хорошо. Рыдать хотелось от облегчения, потому что на талии его руки, потому что я чувствую его дыхание. Такое родное, такое правильное, такое мое. Не заметила, как его хватка ослабла. Попыталась этим воспользоваться, но в ту же секунду запястья оказались стянуты. Сквозь пелену возбуждения, что застилало мои глаза и выкачивало весь воздух из легких, я прохрипела: «Что, если не связываешь, то тебе не дают?» Самой же не верилось, что он реально меня связал. Зафиксировал руки, цепляя их к железному основанию огромного тяжелого дивана. «Дают, Ирма, и ты это прекрасно знаешь. Просто иногда хочется попробовать что-то такое. Опытное. Ты же теперь у нас способная шлюха. Так покажи, чему тебя научили». «Я запрещаю тебе. Пошел ты!» Но уже в следующую секунду его пальцы были во мне. И отрицать очевидное стало глупо. Я текла, как последняя проститутка. И мы оба видели это. «Господи, пусть он уже войдет. А я буду ненавидеть его за это. Пойду. И войду. И ты будешь извиваться на моем члене. Как тогда? Как тогда, когда ты решила, что кто-то сможет дать тебе больше?» Он достал член и провел по нему рукой. Надел презерватив и раздвинул мне ноги. Рванул трусы, что ошметками упали к нашим ногам. Одним резким движением с низким утробным звуком вошел в меня. С губ все же сорвался стон, потому что это было так долгожданно, что на глаза навернулись слезы. Я не могла смотреть на него, боялась, что он увидит, прочтет в темных зрачках слабость. Я чувствовала каждый его сантиметр, ощущала каждый толчок, который был глубже и глубже. Его руки сжимали соски до боли, губы оставляли засосы на нежной коже. «Вот так, сучка, для того только и годишься, верно? Да плевать мне на то, что ты говоришь, Гоша. Мы оба проиграли здесь, и ты чувствуешь это так же, как и я». Он вбивался в мое тело, а мне хотелось еще и еще. Внутри накатывали волны, такие давно забытые, но в то же время знакомые, такие родные и потрясающе яркие. Стиснула зубы, но он пришел мне на помощь. Неожиданно, впервые за этот вечер его губы нашли мои, и он прошептал: «Давай, девочка. Как раньше. Кончай, Ирма. Кончай. А то ты уже забыла, как это делается». Его язык проник мне в рот, и я выгнулась. Замычала ему в губы, понимая, что пропадаю. Окончательно и бесповоротно теряю связь с этим миром. Хотя бы на время. На мгновение улетаю туда, где всегда хорошо. Где все родное и знакомое. Где его руки сейчас ласкают мое тело. Слизывают слезы облегчения и капли пота, где ноют запястья от врезавшихся в них пут, где Жора шепчет мне, какая я охеренная и как же хорошо, где он достает свой член, словно в тумане снимает презерватив и заставляет меня взять его в рот, обхватываю его губами, и он несколько раз толкается в меня, заставляя давиться и захлебываться. Его руки сжимаются на моих волосах и фиксируют голову. Я вижу, как осоловелым взглядом он смотрит на меня. Мы сейчас не мы. Мы не принадлежим ни себе, ни друг другу. В рот ударяет терпкая сперма с привкусом кислинки. Я глотаю ее, мыча что-то нечленораздельное. А он вытаскивает член и пальцами размазывает все по моему рту. Пошло, грязно, но так ожидаемо прекрасно. Он все еще держит мою голову одной рукой, а второй гладит мокрые губы. Наверняка они еще и припухли от этих нескольких толчков. Его член прямо передо мной, такой красивый, даже слегка опавший, такой большой, с темными венками по всей длине. Я помню, какой он на ощупь, помню, какой он на вкус. Мы смотрим друг на друга, и сейчас слова излишни. Жора оставляет меня, просто скидывает штаны и так, в одной рубашке с голой задницей, доходит до двери кабинета. Что он хочет сделать? Но он лишь поворачивает ключ, закрывает нас. От этого мурашки проходят по моей спине, потому что я четко считываю его посыл. Ему мало. Ему мало меня. И он не собирается сейчас отпускать свою добычу. А я лежу связанная, распластанная перед ним и не представляю, как реагировать дальше. Жора возвращается. Методично он действует как чертов робот, стаскивая с меня ботфорты, юбку. Поднимает кофту, обнажая грудь. Смотрит на это собственническим взглядом, от которого кровь закипает в моих венах. Это неправильно. У него невеста. У меня? У меня ёбарь, который никогда не простит мне такой фортель. Я лишусь всего. Пущу под поезд весь год, что я под ним лежала и фальшиво стонала. Жора оглаживает мои бедра, сминает грудь, заводя по новой. Рассматривает мое тело, словно ищет изъян. Но его там нет, чертов извращенец. Его член уже готов, и он стаскивает с себя рубашку. Идеальное тело, еще более сильное, мощное, переливающееся мускулами. И пусть я не должна, не могу, но... А теперь, Ирма, я сделаю так, что ты неделю ходить не сможешь. Сегодня отсюда ты выползешь на карачках, так что готовься.